Глава 3. Сам Ллойд поставил С. Вульфа во главе синдиката, и этим имя С. Вульфа было навеки связано с сооружением туннеля. Его портрет появился в вечерних газетах. Почтенный, серьезный, несколько тучный джентльмен восточного типа. Толстые губы, большой с горбинкой нос, короткие черные курчавые волосы и черные бачки. Темные выпуклые глаза с чуть-чуть меланхолическим блеском. Начал свою деятельность торговлей старым платьем. Теперь финансовый руководитель САД с окладом в 200 тысяч долларов в год. Знает 12 языков. История со старым платьем была побосенкой, когда-то в шутку пущенной самим Вульфом. Но без сомнения С. Вульф поднялся из низов. До 12 лет он месил ногами грязь венгерского местечка Сентеш, звался Самуилом Вольфзоном и питался луком. Его отец обмывал покойников и исполнял обязанности могильщика. 13 лет Самуил поступил учеником в один из будапештских банков и оставался там 5 лет. Здесь, в Будапеште, ему, как он выражался, впервые стало тесно в его одежде. С недаемой честолюбием, отчаянием, стыдом и жаждой власти он томился сумасбродными желаниями, собирал силы для отчаянного прыжка. И собрал. Со скрежетом зубовным, с неистовой энергией Самуил Вольфзон трудился день и ночь. Он изучал английский, французский, итальянский, испанский, русский, польский языки. И что ж, его мозг впитывал эти языки без труда, как промокательная бумага чернила. Он знакомился с продавцами ковров и апельсинов, с кельнерами, студентами, карманными ворами, чтобы упражняться в произношении. Целью его стремления была Вена. Он приехал в Вену, но и здесь ему было тесно. Он чувствовал себя связанным по рукам и ногам. Целью его стремлений стал Берлин. Самуил Вольфзон чутьем находил свой маршрут. Он нагрузил свою память еще сотни тысяч слов и зубрил наизусть иностранные газеты. Через 3 года ему удалось получить грошовое место корреспондента у биржевого маклера в Берлине. Но и здесь ему было тесно. Тут ему напомнили, что он венгер и еврей. Тогда он сказал себе, что его путь лежит в Лондон, и начал бомбардировать банкирские дома Лондона предложениями услуг. Безуспешно. Лондонцы в нем не нуждались, но он, Самуил Вольфзон, хотел их заставить нуждаться в нем. Инстинкт подсказал ему, что надо заняться китайским. Его мозг впитал и этот трудный язык. В произношении он упражнялся с одним китайским студентом, которого вознаграждал почтовыми марками. Самуил Вольфзон жил хуже собаки. Он не давал ни пфенига на чай. У него хватало мужества пропускать мимо ушей брюзжание самых наглых берлинских кельнеров. Он никогда не пользовался трамваем и героически таскал по городу свои мучительно ноющие плоские ступни, обросшие мозолями. Он давал уроки иностранных языков за 80 пфенигов. Он переводил. Деньги. Сумасшедшие желания подхлестывали его. Честолюбие грызло. Самые смелые мечты туманили его мозг. Он не давал себе передышки. Ни отдыха, ни сна, ни любовных похождений. Выпавшие на его долю унижения и невзгоды не могли расслабить его. Он сгибал спину и снова выпрямлял ее. На щите или со щитом. Внезапно он поставил все на карту. Он отказался от службы, заплатил 30 марок за искусственные зубы, купил элегантные ботинки, заказал у одного из лучших портных костюм английского фасона и джентльменом отправился в Лондон. После бесплодных попыток, продолжавшихся целый месяц, он наткнулся у банкиров Тейлера и Терри на другого Вольфзона, уже успевшего проделать подобную метаморфозу. Этот Вольфзон говорил на стольких же языках и, потехи ради, вздумал осрамить молодого всезнайку. Но он потерпел неудачу. Это был большой успех Самуила Вольфзона. Преуспевший Вольфзон позвал переводчика-китайца и был поражен, услышав, что Самуил Вольфзон ведет с ним свободный разговор. Через 3 дня Самуил Вольфзон снова прибыл в Берлин, но отнюдь не для того, чтобы там остаться. Он стал теперь мистером С. Вольфсоном, через С, из Лондона, говорил исключительно по-английски и в тот же вечер отбыл в Шанхай в качестве знатного путешественника, третирующего проводников спального вагона. В Шанхае он почувствовал себя уже лучше. Он ощутил свободу, увидел новые горизонты. но ему все еще было тесновато. Его здесь не признавали за англичанина, как старательно не копировал он своих сочленов по клубу. Он крестился, принял католичество, хотя никто этого от него не требовал. Накопил денег, старик Вольфзон мог отказаться от омовения покойников, и отправился в Америку. Наконец-то он мог свободно вздохнуть. Наконец-то на нем был костюм, в котором ему не было тесно. Путь был открыт. Здесь он мог развернуть во всю ширь накопленную энергию. Не колеблясь, он отбросил последние слоги своего имени и фамилии, как ящерица хвост, и назвал себя Сэмом Вольфом. Но чтобы никому не пришло в голову принять его за немца, он изменил еще одну букву и стал С. Вульфом. Он отделался от английского акцента, сбрил усы, которые носил по английской моде, и стал говорить в нос. Он вел себя развязно и весело, и первый начал разгуливать по улице без сюртука. Как чистокровный американец, разваливался он в кресле чистильщиков сапог. Однако прошло время, когда из него можно было лепить любую форму — треугольную, квадратную, круглую, смотря по надобности. Этому С. Вульф положил конец. Все его превращения в свое время были нужны ему, чтобы стать самим собой. Точка. Несколько лет он вертелся на Чикагской хлопковой бирже, потом переехал в Нью-Йорк. В жизни своей он двигался точно задом наперед, и чтобы попасть, наконец, на свое место, ему пришлось объехать вокруг света. Его занятия, его гений, его неслыханная работоспособность быстро завоевали ему положение, и теперь он тяжело ступал патентованными подошвами по плечам ниже его стоявших, как некогда другие ходили по его плечам. Он оставил крикливый тон биржевика, стал солиден, и в знак того, что теперь он преуспел и волен делать все, что захочет, обзавелся индивидуальным лицом, отрастил себе небольшие баки. В Нью-Йорке ему повезло так же, как когда-то в Лондоне. Он натолкнулся на второго С. Вульфа, но на этот раз С. Вульфа грандиозного калибра. Он натолкнулся на Ллойда. В то время С. Вульф работал на федеральной бирже, но отнюдь не на первых ролях. К счастью, ему поручили начать небольшой маневр против Ллойда. Вульф сделал несколько удачных ходов, и Ллойд, знаток всех дебютов в этой разновидности шахматной игры, почувствовал, что имеет дело с талантом. Это не была тактика У. П. Гриффита и Т. Льюиса. Нет, Ллойд постучал пальцем, выскочил С. Вульф, и Ллойд ангажировал этот талант. С. Вульф шел в гору и в гору, и его взлет был так стремителен, что он не мог остановиться, пока не очутился на самом верху. Так, к 42 годам, уже немного отяжелевший астматик, прожженный честолюбием, причалил он к зданию синдиката Атлантического туннеля. С. Вульф только раз приостановился на своем пути, и это дорого ему обошлось. Он влюбился. В Чикаго, в красивую венку, и женился на ней. Но красота венки, воспламенившая его чувства, быстро отцвела, и осталась сварливая, заносчивая, болезненная жена, терзавшая его своей ревностью. Ровно 6 недель назад она умерла. С. Вульф не горевал о ней. Двух сыновей он отвез в пансион, но не в Европу, а в Бостон, где из них должны были сделать свободных, образованных американцев. Потом, сняв для одной светловолосой шведки, учившейся пению, маленькую квартирку в Бруклине, он сказал себе, что передышка кончена, и приступил к своей деятельности в синдикате. В первый же день он ознакомился со своим громадным штатом помощников, доверенных, кассиров, бухгалтеров, счетоводов, стенографисток. На второй день принял бразды правления, а на третий день казалось, будто он уже годами занимает этот пост. Ллойд рекомендовал С. Вульфа как самого выдающегося финансиста, какого ему приходилось встречать на своем веку. И Аллан, которому С. Вульф как личность был чужд и мало симпатичен, уже через несколько дней должен был признать, что С. Вульф, по меньшей мере, изумительный работник.